Александр Кушнер. Таврический сад. Мне повезло, я живу рядом с Таврическим садом. С моего балкона на шестом этаже, за крышами домов, стоящих вдоль Таврической улицы, видно верхушки его кленов и дубов. Трудно найти лучшее место для прогулок. Отступает городской шум, меняется воздух. Вместо бензинных выхлопов дышишь листиной, цветочной свежестью, влажной землей. С мая по октябрь. Да и зимой здесь тоже легче и веселей. Поскрипывает снег под ногами, прыгают синицы, огромные ивы и дубовые ветви, похожие на вытянутый слоновий хобот, покрытый снежными чехлами и нашлепками. А еще пруды, протоки, мостки, зеленая ряска, как бильярдное сукно. Степенные важные утки, раздвигающие гладкую поверхность прудов, как тяжелые утюжки и легкомысленные белые чайки. Уф! Описание природы — устаревшие занятия не нужны, потому что только начни такое перечисление, и конца ему не видно. Ведь вот и Тургенев поблек по этой причине. То ли дело пушкинская проза. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег, и все. Дальше про Машу Миронову, как на нее залаяла белая собачка английской породы. Не бойтесь, она не укусит. Так состоялось ее знакомство с придворной дамой, в одиночестве гулявшей в Царско-сельском парке. Дама оказалась императрицей. Таврический сад не похож ни на Царско-сельский, ни на летний, с их расчерченными по линейке аллеями, строгой симметрией и парадностью, разумностью, предписанной французским классицизмом. Таврический сад... Английский сад, приверженный романтизму, значит, не подчиняющий себя природу, а потворствующий. И разбит, чудесное слово, английским садовым мастером Вильямом Гульдом, приглашенным Потемкиным в Петербург. Здесь, рядом с Таврическим дворцом, и возводил, насаждал он, Гульд, эту зеленую листину и хвойную радость. Не план сада... А вид сада, пейзаж, сказал о таких садах Дмитрий Сергеевич Лихачев, стал главной задачей и заботой садовода. Вот почему в Таврическом саду так легко дышится, так хорошо ходится. В нем есть и луга, и рощи, и чащи, и таинственные уголки, даже островки, на которые не ступала нога человек, потому что к ним не подведены мостки, а тот, кто косит траву или подрезает сучья, подгребает к ним на лодке. Главная аллея, идущая от Потемкинской к Таврической, не проведена по прямой линии, а изгибается, как будто прочерчена по лекалу. А свернув в нее в сторону, отойдя на сотню шагов, можно, кажется, даже заблудиться. Сад огромен. В справочнике сказано, не поленился заглянуть, что его площадь составляет больше 20 гектаров. И есть для меня в этом саду еще одна приманка, влекущая сила, это его название. Здесь я могу оставить прозаическое повествование, прозаик из меня никакой, и поместить свое стихотворение, наконец-то. Таврический сад. Тем нравится сад, что к Тавриде склоняется он, через тысячи верст до отрогов ее доставая. Тем нравится сад, что долинам ее посвящен, среди северных зим берегам позлощенного края, и когда от Потемкинской сквозь его дебри домой выбегаю к Таврической, кажется мне за оградой ждет меня тонкорунная, желтой, как шерсть бахромой, и клубится во мгле, и лазурная грезит Элладой. Тем и нравится сад, что Россия под снегом лежит, разметавшись. Если виски ее лижут метели, то у ног муж мула, и, смотри, зеленеет самшит, и приезжий смельчак лезет, съежившись в море в апреле. Не горюй, мы еще перепишем судьбу. замело длиннорогие ветви сырой грубошерстной пряжей, и живое какое-то, скрытое, мнится, тепло есть в любви, языке, потому и в поэзии нашей. Это стихотворение авторы Википедии включили в статью о Таврическом саде, чем я втайне горжусь и недоумеваю. Откуда они о нем узнали? Неужели заглянули в мою книгу стихов «Таврический сад»? Оно написано в 1982 году, когда открылась новая страница моей жизни. Я переехал сюда, на Калужский переулок, вблизи Таврического сада. Крым, имеющий отношение к Элладе, античному миру и мифу, одно из лучших мест на земле, и Григорий Потемкин, присоединивший его к России, оказал еще неоценимую услугу Петербургу, построив на тогдашней окраине города свой дворец, архитектор Старов, и добавив к нему замечательный сад. Про сад я уже рассказал, дворец тоже прекрасен. Это не помпезный, не пышный, а какой-то очень домашний, тихий загородный дворец, двухэтажный, и в этом его прелесть, шестиколонным портиком, плоским куполом на невысоком барабане. Одноэтажные галереи и боковые двухэтажные корпуса обнимают широкий парадный двор. По образцу этого дворца в России будет построено множество домов в дворянских усадьбах. В этом дворце в начале XX века разместилась Государственная дума, а в январе 1918 года открылось и тут же было разогнано большевиками Всероссийское учредительное собрание, на которые такие надежды возлагали здравомыслящие, верящие в избирательное право и демократию лучшая часть русского населения. Разогнано большевиками. Вот стоит у главной аллеи, недалеко от входа, памятник Ленину. А где же памятник Потемкину? Его нет. Говоря про сад и дворец, не забуду сказать, что ими восхищался Державин. Здесь искусство спорит с прелестями природы. Еще одна дорогая для меня и печальная подробность. В 1826 году во дворце по приглашению вдовствующей императрицы Марии Федоровны жил и вскоре умер Николай Михайлович Карамзин. Потемкинская, Таврическая, Шпалерная, Кирочная. Какие чудесные названия у этих улиц, окаймляющих Таврический сад. Свое стихотворение я растолковывать не буду. Ясно, что оно продиктовано названием сада, пронизано таврическими, крымскими ассоциациями. Замечу только одно, что оно густое, метафорически напряженное, сквозь него надо медленно продираться, пробираться, как сквозь садовые заросли. И по контрасту с ним меня трогает и умиляет простенькое стихотворение старого забытого поэта Александра Измайлова, написанное в 1804 году. «Сад таврический прекрасный, как люблю в тебе я быть, хоть тоски мои ужасны и не можешь истребить, только лишь одной природы ты имеешь красоты, просто все в тебе, и воды, и деревья, и цветы». «Как люблю в тебе я быть», кажется, это сказано и про меня тоже. Зайти в сад, вспомнить Крым. Сколько раз я в своей жизни бывал в Крыму, раз 15, если не больше. Жил и в Алуште, и в Алупке, и в Гурзуфе, и в Ялте, в Коктебеле. В Коктебеле в последний раз, кажется, в 1998 году. Во что он тогда превратился, страшно и горько вспоминать. Немолчная, неумолимая музыка в забегалочных и ларьках, ухающая, не дающая заснуть по ночам. Автостоянка, придвинутая вплотную к корпусу дома писателей. Бензинный перегар, шашлычный дым, отравляющий морской воздух, заслоняющий мой любимый запах полыни. И в Ялте не лучше. Там вообще полуразвалившиеся писательские жилые корпуса напоминали руины. Только не те античные, с остатками желто-розовых колонн, похожих на мраморные пни, а блочно-бетонные, серые, кирпичные, известковые. Можно увидеть своими глазами, как быстро наша цивилизация готова развалиться, потрескаться, раскрошиться, зарасти сорной травой. Крым пришел в упадок, зато Таврический сад год от года становится лучше, чище, пополняется за счет новых саженцев, Старые мосты заменились новыми, на их перилах появились ящички с разноцветными примулами и анютиными глазками. Траву косили, дупла в дряхлых ивах дубах пломбировали. И вот еще одно неслыханное в наших краях нововведение или послабление. Убрали дощечки, запрещающие лежать на траве. И теперь в жаркий летний день горожане устраиваются на лужайках, загорают лежа на траве, как в Крыму на пляже. Это ли не завоевание? Это ли не тихий, скромный, неучтенный в перечне прав и льгот еще один признак свободы? Вчера, 10 мая, позвонила наша приятельница, сказала Лене, «Бегите с Сашей скорее в Таврический сад, я только что оттуда, там поют соловьи». Увы, пока мы раскачивались, раздумывали, пойти или нет, пошел дождь. И сегодня он опять зарядил с утра. Какие уж тут соловьи. А в Крыму хорошо еще, потому что дождей в мае и летом почти не бывает. Эти строки я пишу в мае 2014 года на фоне тревожных украинских событий. Переведу здесь стихотворение, написанное 13 марта, и сделаю необходимые пояснения. Я смотрю на проблему не с политической, а с поэтической точки зрения. Но она-то иногда и бывает самой убедительной. Эпиграф. «Где волны кроткие Тавриду омывают» — Константин Батюшков. Конечно, русский Крым с прибоем под скалою, с простором голубым и маленькой горою, лежащий, как медведь, под берегом крутым. Конечно, русский Крым со строчкой стиховою и парус на волне, и пароходный дым. Конечно, русский Крым, Михайлов и Проскухин, кого из них убьют в смертельной заварухе. Но прежде чем упасть, вся жизнь пройдет пред ним, любовь его и долг невыплаченный, глухий и немо, кто убит. Конечно, русский Крым. И в Ялтинском саду скучающая дама с собачкой подойти. Нехорошо так прямо собачку поманить, а дальше поглядим. Случайная скамья, морская панорама, истошный крик цикад. Конечно, русский Крым. Конечно, Мандельштам, полыни, асфадели, и мы с тобой не раз бывали к Коктебеле. И помнит Карадаг, как нами он любим. На зное золотом. Неужто охладели мы, выбившись из сил? Конечно, русский Крым. Без Крыма русскую поэзию уж невозможно представить, без Таврического сада тоже. Сад. Через сад с его кленами старыми, мимо жимолости и сирени, в одиночку идите и парами, дорогие, любимые тени. Распушились листочки весенние, словно по Достоевскому клейки. Пусть один из вас сердцебиение переждет на садовой скамейке. А другой, соблазнившись прохладою, пусть в аллею свернет боковую и строку свою вспомнит крылатую, про хмельную мечту молодую. Отодвинуты беды и ужасы, на виду притихшей вселенной, перешагивайте через лужицы желтовато-коричневой пены. Знаю, знаю, куда вы торопитесь, по какой заготовке домашней, соответственно, списку и описи сладкопевца, глядящего с башни, мизантропы, провидцы, причудники, предсказавшие ночь мировую. Увязался б за вами, да в спутники вам себя предложить не рискую. Да было бы странно донашивать баснословное ваше наследство и печальные тайны вы спрашивать о том, что живу по соседству. Да и сколько бы ни было кинуто жадных взоров промчавшийся поезд, то лишь ново, что в сторону сдвинуто и живет в новом веке по пояс. Где богатство? Где ваше сокровище? Ни себя не жалея, ни близких. Вы прекрасны, хоть вы и чудовище, преуспевшие в жертвах и риске. Никаких полумер, осторожности, компромиссов и паллиативов, сочетания противоположностей, прославления безумств и порывов. Вы пройдете, и вихрь поднимается, сор весенний, стручки и метелки, приотставшие тень озирается на меня из-под шляпки и челки. От Потемкинской прямо к Таврической, через сад проходя, пробегая, увлекаете тягой лирической и весной. без конца и без края. 2003 год. Стихотворение пришло ко мне в Таврическом саду, а продолжено и закончено было, конечно, дома за письменным столом. Любящий поэзию читатель, а я на него и рассчитываю, легко догадается, о каких родных тенях идет здесь речь. Он узнает и Анинского, и Блока, и Ахматову, проходящих через сад на башню к Вячеславу Иванову. А еще в этом саду бывали жившие неподалеку Михаил Кузьмин и Юрий Юркун. Поэзия и природа нераздельны. Поэзия — часть природы, мыслящая ее часть. Иногда мне кажется, что не я, а клёны и дубы, кусты и трава сочиняют стихи, а я у них на подхвате записываю за ними. Александр Кушнер, поэт, автор около 50 книг стихов, в том числе для детей, и ряда статей о классической и современной русской поэзии, собранных в 5 книгах. Главный редактор «Новой библиотеки поэт». Лауреат многих литературных премий, в том числе Государственной премии Российской Федерации 1995 год и премии «Поэт» 2005 год.